о естественном и благодатном боголюбии. Когда душа придет в познание себя самой, тогда она из себя самой износит теплоту некую и стыдение боголюбивое. Ибо, не будучи возмущаема заботами житейскими, она любовь некую к Богу отражает из себя в мире, соразмерно взыскуя Бога мира. Но это памятование о Боге взыскуемом скоро рассеивается, или потому что впечатления чувств окрадают сию память, или потому что естество паскудости своей скоро иждивает свое собственное добро. Почему эллинские мудрецы, чего хотели достигнуть через воздержание, того не имели как должно? Потому что ум их не был воздействуем от вечной и всеистинной премудрости. Духом же святым, подаемая сердцу боголюбивая теплота, во-первых, мирна вся и непрестающая, потом она все части души призывает к возлюблению Бога и вовне сердца не прорывается, но сама собой всего человека обвеселяет любовью некой безмерной и радостью. Ее-то достигнуть и должны стараться те, которые познали ее. Ибо естественная любовь есть признак того, что естество некако здравствует через воздержание, но она не может возвесть ума в бесстрастие, как делает любовь духовная, благодатная. О светоносном воздействии на душу благодати и об омрачении ее под действием темных сил. Как окружающий нас воздух, когда дует северный ветер, бывает чист по причине тонкости некой и освежающего действия сего ветра, а когда дует ветер южный, тогда он как бы сгущается по причине какого-то отяжеления его от сего ветра и из своих ему стран износящего и на всю вселенную наносящего некий сухой туман, так и душа, когда приемлет воздействие от веяний истинного и святаго духа, тогда вся бывает вне бесовского омрачения. А когда сильно обвивается духом прелести, тогда вся покрывается облаками греха. Итак, надлежит нам всегда свое стремление всеусильно обращать к очистительному и животворному веянию Духа Святого, то есть тому Духу, которого пророк Иезекииль во свете ведения видел грядущим с севера, чтобы всегда чистую пребывала наипаче созерцательная часть души нашей. И мы сподоблялись нелестно входить в божественное видение, в воздухе света, зря то, что во свете. Это и есть свет истинного ведения. Как действует в душе дух истины и дух прелести прежде крещения и по крещении? Некоторые придумали, будто благодать и грех, то есть дух истины и дух прелести, вместе укрываются в уме крещаемых. Почему говорят, одно лице призывает ум к добру, а другое к противному тому? Я же из божественных писаний, из самого чувства, опытно, ума, постиг, что прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых глубинах ее, покушаясь преграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господствовало над душою прелесть, так по крещении господствует над нею истина. Действует после сего и сатана на душу, как и прежде, а нередко даже и горше того, но не как соприсущий благодати, да не будет, а дымя, как бы пред умом через мокротность тела, приятностью бессловесных сластей. Бывает же сие по попущению Божию, чтобы человек достигал наслаждения добром не иначе, как проходя через бурю, огонь и искушение. Ибо говорится, пройдохом сквозь огонь и воду, и извел наеси в покой. Образ действия благодати Божией в душе. Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа, утаивая присутствие свое от самого чувства его. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего, тогда она неизреченным неким словом беседует к душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие сего, кто восхочет навсегда крепко удержать в себе сие обретение, тот приходит к желанию отрещи с великою радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобрести то поле, на коем нашел он сокрытым сокровище жизни. Ибо когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает в себе то место, в коем укрылась благодать Божия. Затем, по мере преуспеяния души, и божественный дар благодати обнаруживает в уме свою благостыню, благотворность. Но тогда же и бесам попущает Господь более беспокоить душу, чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла и соделать смиреннейшую, по той причине, что когда подвергается она таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. Через крещение Святый Дух вселяется в сердце, а дух злой извергается. Но этим не в конец пресекается покушение на грех. Мы по образу Божию есть мы умным духовным движением души. Тело же, как бы дом ее есть. Но так как преступлением Адамовым не только характеристические черты души осквернились, но и тело наше подпало тлению, то Всесвятый Бог Слово воплотился, и как Бог через собственное свое крещение даровал нам воду спасения в возрождении, ибо мы возрождаемся в воде действием Святаго и Животворящего Духа, вследствие чего тотчас очищаемся и по душе, и по телу, если приступаем к Богу с полным расположением. При сем Дух Святый вселяется в нас, а грех или отец греха изгоняется им, так как невозможно, чтобы при единстве и простоте характеристических свойствах души в ней сопребывали два эти лица, как думали некие. К тому же, когда божественная благодать через святое крещение сочетывает себя в безмерной некой любви с чертами образа Божия в залог подобия, где поместится лицо лукавого, так как нет никакого общения света со тьмою. Итак, мы, текущие путем священных подвигов, веруем, что банию паки бытия сквернообразный змей извергается из глубин ума. При всем том не дивимся, что и после крещения опять с добрыми помыслами испытываем и худые. Ибо баня освящения, хотя отъемлет скверну греха, но двойственности пожеланий наших не уничтожает, и бесам воевать против нас, и обольстительные слова говорить к нам не возбраняет. Чтобы чего не сохранили мы в естественном оном находясь состоянии, то сохранили силою Божию, восприяв оружие правды. Благодать действует через чувства ума, а сатана — через плотские чувства и влечения. Сатана, как сказал я, святым крещением извергается из души, но ему попускается по указанным выше причинам действовать на нее через тело. Благодать Божия вселяется в самую глубину души, то есть в ум, ибо, как говорится, вся слава чери царевы внутрь, невидимая для бесов. Почему, когда тепло воспоминаем о Боге, то чувствуем, что божественная любовь как бы потоком исторгается из самой глубины сердца нашего? Духи же злые на чувства телесные нападают и в них гнездятся, удобно действуя через подручную им плоть на тех, кои младенчествуют еще душою. Таким образом, ум наш по божественному апостолу всегда соуслаждается закону духа. Чувства же плотские охотно увлекаются сластолюбивыми склонностями. Оттого в тех, кои ревностно преуспевают в ведении, благодать через чувство ума, и самое тело обвеселяет радованием неизреченным, когда же нерадиво и беспечно течем путем благочестия, то бесы, находя нас такими, пленяют душу нашу через чувства телесные, насильственно влечая ее к тому, чего она не хочет, убийцы. против тех, кои говорят, что благодать и грех вместе обитают в сердце крещенных. Говорящие, что два лица, то есть дух благодати и дух греха, вместе сопребывают в сердцах верующих, в подтверждении сего мнения своего, из слов Евангелиста «свет во тьме светится, и тьма его не объят», выводит, что светлость божественная нисколько не оскверняется от сопребывания с лукавым, хотя бы свет божественный некако и приближался ко тьме бесовской. Но то же евангельское слово обличает таковых, что они мудрствуют не согласно со Святым Писанием. Ибо так как Бог Слово, сей свет истины, благоволив явиться твари во плоти своей, по безмерному человеколюбию своему возжег в нас свет святаго ведения своего. Мудрование же мира не объяло, то есть не познало сего света Божия. По элику мудрование плотское вражда на Бога, то по сей причине богослов и употребил такое слово. И затем, сказав еще несколько слов, наводит сей дивный муж без свет истины, и же просвещает всякого человека, грядущего в мир, вместо руководит и животворит. В мире бе, и мир тем бысть, и мир его не позна. Во своя прииде, и свои его не прияше. Елица же прияше его, даде им область чадом Божьим быти, верующим во имя его. И премудрый Павел в объяснении сего же речения «не прияше, не познали» говорит: «Не за ней уже достигох, или уже совершихся, гоню уже аще и постигну, о нем же и постижен бых от Христа Иисуса». Итак, не о сатане говорит евангелист, что он не познал света истинного, потому что он от начала был чужд его, но достойно порицает всем словом людей, которые, слыша о силах и чудесах Божьих, не хотят, однако ж, приступить к свету ведения его по причине омрачения сердца их.